ты...» — начал было Коля, но Виктор перебил. «Я проверил эти данные по ЦАБу, по всем учетам и даже по трем старым адресным книжкам. Вся Москва. Числится такой человек только за 916 год. Потомственный почетный гражданин. По архивам полиции значится с 1890 года рождения, уроженец Самары, купец второй гильдии. Торговал универсально, в том числе ювелирными изделиями. Запрос в Куйбышев я уже направил. Я даже просьбу Балмашова собственноручную о выдаче заграничного паспорта прихватил, на всякий случай». «Спасибо», — Коля развел руками. «Говорят, часто хвалить вредно. Я не согласен с этим. Молодец, капитан. Вот сейчас и подтвердится мое предположение. И захлопнем этот капкан. Захлопнем, это точно». Виктор улыбнулся. «Я знаю, что вы предположили, знаю. Держу пари, нет», — загорелся Коля. «Ребята, служба не предмет для игры, но мы для интереса посмотрим, кто был прав. Пиши на бумажке, и я напишу. Рудаков, спрячь в карман, потом вернешь». Хлопнула дверь, влетел эксперт. Он был заметно растерян. «Борецкий носил 39-й номер, а вы представили 42-й». Коля и Виктор переглянулись. «Пальцы», — сказал Виктор. «Пальцы на ружье. Кто оставил?» Эксперт развел руками. «В том-то и дело, что не Борецкий, неизвестно кто. А круг сторожа — вторая группа. У Агеева — первая. У Смирнова — третья. Так что это... сторожа, кровь. Задал я вам загадку». «А нам уже известна отгадка», — спокойно сказал Коля и снял трубку телефона. «Машину к подъезду». Через несколько минут М-ка остановилась у входа в ювелирный магазин. «Подождите меня здесь». Коля скрылся в дверях. В кабинете директора никого не было, и Коля зашел в бухгалтерию. «Где директор?» «У него тяжело заболела мать», — объяснила кассирша. «Он срочно ушел». «Письмо получил?» «Да», — удивилась секретарша. «Откуда вы знаете?» Коля вернулся к машине. «Он получил письмо», — уверенно сказал Виктор. «Да. Теперь я начинаю верить, что у нас с тобой действительно одинаковая идея. Показать?» Олег схватился за карман. «Ни в коем случае», — крикнул Виктор. «Подождем. Я думаю, ребятам нужно остаться здесь», — верно улыбнулся Коля. «Блокируйте двери магазина и двор. Задача. Смирнова и дворника Хасанова не выпускать из виду ни на секунду. Мы вернемся через 15 минут». Подъехали к дому Смирнова. Коля и Виктор вышли из машины, начали подниматься по лестнице. «По-моему, он уже на пути в Винницу», — заметил Виктор. «К больной маме». «Не думаю», — Коля прислушался. «Наверху хлопнула дверь. Мы пришли вовремя». «Самое, что ни на есть время, пришли». По лестнице гулко прозвучали торопливые шаги, и на пороге появился Смирнов с чемоданом в руках. Увидев оперативников, он охнул и медленно опустился на ступеньки. Коля и Виктор подошли к нему вплотную. «Какой же вы ничтожный!» — презрительно сказал Коля. «Дайте письмо, и побыстрее. У нас мало времени». Смирнов послушно полез в карман и протянул Коле мятый конверт. «Ну, ясно». Коля протянул конверт Виктору. «По почерку все ясно, смотри сам». «Вы скрыли судимость», — начал читать Виктор. «На вашем белом ботинке кровь убитого сторожа. Вспомните, что Кондратьев видел на вас белый костюм и черные ботинки сразу же после убийства. У вас растрата, вы бабник и кутила. И Кондратьеву все это хорошо известно. Он пока играет с вами, как кот с мышью, но если вы промедлите, он вас определит на червонец». «Большая растрата?» Виктор сложил листок и спрятал его в конверт. «Три тысячи всего», — зачистил Смирнов. «Я завтра же, я сегодня же, я немедленно внесу все до копейки. Только вы не арестуете меня?» «За что?» Коля начал спускаться с лестницы. «За то, что вы трусливый и мелкий негодяй? Вами займется ОБХСС. Это их дело». «Кто вам испачкал ботинки?» — спросил Виктор. «Не знаю». «За 2 дня до кражи захожу в кабинет, у порога лужа черная